Посмотрев на охотников, которые схватились за головы и начали падать на колени, стараясь уменьшить таким образом боль, я понял, что нужно начинать действовать самому. Несмотря на кровь, которая тонкими ручейками стекала из ушей Язага, он продолжал стоять в центре светящегося круга, из последних сил держа оборону. Послав в его сторону исцеляющий туман, я как мог уменьшил боль и попытался восстановить изорванные энергетические каналы, но я мог уменьшить только физическую боль и исцелить раны. От магического истощения моя магия жизни все равно бы не спасла. Защищая наследника, коротко бросил я Андрею, накрывая их печатью защиты. Активировав печать вознесения, я ринулся вверх, как только защитная сеть купола спала. Естественно, тут же пошли печати усиления, защиты и ускорения. Правда, на этот раз, кроме стандартного набора, я окружил себя и огненным щитом. А как только я поравнялся с тварью, в нее отправилась уже готовая печать яростного удара. Несколько десятков воздушных клинков сорвались с моей руки и с огромной скоростью вонзились в тело не успевшей среагировать твари. От клинков печати яростного удара еще никто не уходил живым, и я не видел тех стен, которые бы ей не были разрушены. Но монстр только отлетел от меня на несколько метров, перевернувшись в воздухе, после чего стремительно рванул в мою сторону, изрыгая из себя ядовитое зеленое пламя. Поступью тени я уворачивался от огня, приближаясь к твари. Краем глаза я видел, как десяток птиц спикировали в центр лагеря, но вновь засиявший барьер отрезал их от своих жертв, и они разлетелись в разные стороны, не желая умирать под воздействием разрушительной магии. В наше противостояние они не лезли, оставляя за вожаком право разобраться с выскочкой в моем лице самостоятельно. Вожак был силен, но был одновременно с этим довольно неповоротлив, поэтому подобраться к нему, меняя постоянно траекторию движения, особого труда не составило. Обжигающее пламя моего щита, когда я подошел к твари довольно близко, вызвало у нее более видимые ожоги на его чешуйчатом теле. Сделав замах мечом, я воспарил в небо вместе с нефритом и вложил в удар треть накопленной в кольцах энергии, стараясь пробить тому шею, где истинным зрением видел сияющий макр. С разрушительным треском меч разлетелся на несколько осколков, не принося твари никакого урона. Это оказалось для меня неприятной неожиданностью, и я, едва увернувшись от когтистой лапы, залетел монстру за спину. Печать сокрушения лишь незначительно откинула его в сторону, а путы, которые было практически невозможно разрушить, тварь разорвала, не заметив. Значит, ощутимый урон ему приносит только магия огня, причем, исходящая от моих внутренних резервов, а не от магии печати. Потому что метеоритный дождь, который я направил на нефрита, израсходовав практически всю имеющуюся у меня энергию, не подожгла тому даже кончика хвоста, которым он все же умудрился меня достать. Бог взорвался болью, и я мгновенно полетел вниз. К счастью, наложенное на себя ускорение позволило мне успеть вновь активировать печать вознесения до того, как меня сожгло красным плетением. Зависнув над защитным куполом, от которого шло неестественное тепло, которое словно электрическими разрядами вонзалось в кожу, я, накопив немного энергии, взлетел вверх, едва уходя от пламени, направленное в мою сторону монстром. Бегло глянув на внушительную царапину, которая осталась от удара, я, ощущая нарастающую слабость и жжение отравляющей кислоты, которой были пропитаны шипы на хвосте твари, поднялся на ноги на своей воздушной подушке. Энергии в кольцах было недостаточно, чтобы элементарно активировать печать защиты и полноценно пользоваться печатью вознесения и поступью тени. Поэтому у меня оставался шанс только на один удар, прежде чем меня растворит в зеленом ядовитом пламени твари. Огненная цепь вылетела у меня из руки и, достигнув монстра, обвила того вокруг шеи. Раздавшийся рев по силе превзошел тот, которым ястреб старался пробить защитный купол ранее. В голове раздался звон, а после этого наступила звенящая тишина. Надеюсь, что слух я потерял не навсегда. Тварь металась, стараясь сбросить с себя огненную удавку, но еще сильнее своими движениями стягивала ее у себя на шее. Резко взлетев к монстру, я призвал божественный клинок и теперь без труда вонзил его в шею нефрита, доставая до макра, который при соприкосновении с мечом взорвался зеленой вспышкой, разрывая тело монстра на несколько частей, а меня взрывной волной отбрасывая в сторону на несколько десятков метров. Приземлившись аккуратно в стороне от лагеря, я сел на землю, стараясь отдышаться. Разная магия на разных тварей действует по-своему. Только божественный клинок Манула из раза в раз работает без каких-либо нареканий. Больше никаких экспериментов с оружием точно не буду проводить, если это касается твари изнанки. Было уже темно и практически ничего не видно, поэтому я сотворил небольшой огненный шарик, который повесил прямо над собой, чтобы получше осмотреть ранение. Прислонившись к дереву, я разорвал ткань рубашки, глядя на чудовищную царапину, покрывающуюся чернокровавым струпом. Сковырнув корку, я смотрел, как из раны хлынула зеленая жидкость, в конечном итоге сменившись на алую кровь. Ну и чудно. Хорошо иметь дар к магии жизни. На удивление, слух уже практически восстановился, несмотря на все еще сохраняющийся звон в ушах. Решив больше не засиживаться в темном лесу изнанки, я направился в сторону лагеря, надеясь, что с остальными тварями отряд охотников в состоянии справиться и без меня. Когда я вышел на поляну, все уже закончилось. Несколько трупов твари явно показывали, что прорвать защитный барьер у оставшихся ястребов все же получилось. Двое охотников были серьезно ранены, у остальных при беглом осмотре я обнаружил только проблемы со слухом. Андрей находился рядом с Азагом, который сидел, едва находясь в сознании, отпиваясь настоем из лунной травы, чтобы хоть немного восстановить силы. «Я думал, что ты умер», — подлетевший ко мне Сапсанов выглядел возбужденным и обеспокоенным. «Как только ты взорвал вожака, остальные ринулись в атаку, но пробить защитный купол смогли только двое. Судя по всему, одного убил именно ты», — кивнул я на зеленую жидкость, покрывающую его одежду. Тот только хмуро кивнул, оглядывая лагерь. «Я в это время запустил заклинание массового исцеления, постоянно контролируя оставшуюся у меня энергию. Надо уходить», — проговорил Азак, поднимаясь на ноги. «Это были разведчики. Основная стая, значит, где-то недалеко. И сколько особей в основной стае?» — спросил я, снимая заклинание. Полностью излечить всех не получилось, но передвигаться даже тяжелораненые были в состоянии. Как правило, около сотни. Но сейчас я ничего не могу сказать. Вожак среди разведчиков — большая редкость. Убить вожака практически невозможно. Ну, у меня получилось, — пожал я плечами, поворачиваясь на странные звуки, которые воцарились недалеко от лагеря. Вы поедете с Андреем и Туном вместе. К сожалению, часть питомцев разбежалась, когда началась атака, — развел руками Азак, подходя к средствам передвижения, которые он имел в виду. Я во все глаза смотрел на существ, похожих на носорогов, которые появлялись словно из пустоты посреди дороги, и точно так же исчезали. Наследник подошел в то место, где находились эти существа, и поднял руку, после чего носорог вновь появился рядом с парнем. Тот, погладив монстра по крупной морде, взобрался на носорога и сел на приделанное к его спине огороженное с трех сторон сиденье. Развернув существо, Азак направил его прямо по дороге, исчезая из вида, вместе со своим питомцем. «Это что?» — я повернулся к командиру, единственному оставшемуся рядом с нами из отряда. Остальные уже оседлали свой транспорт и исчезли, как это произошло с Азагом минутой ранее. «Это наши тотемные звери», — улыбнулся Тун. «Их, видите, приручить может только наш клан, и только нашему клану они служат. Не бойтесь, пока я рядом, они не причинят вам вреда». Он прошел несколько метров, остановившись вроде бы возле пустого места, после чего сделал несколько движений рукой, словно кого-то гладит. Появившийся носорог такого шока, как в первый раз, не вызвал, однако, чувства все равно были не из приятных. «Подойдите», — махнул он нам рукой. Переглянувшись с Андреем, мы неуверенно двинулись вперед, подходя к монстру. «Погладьте его, так он примет вас и дарует скрытность при передвижении». Я, все еще опасаясь остаться без руки, погладил шершавую морду носорога, который довольно флегматично смотрел на меня, не выражая никаких эмоций. «Надеюсь, я ему понравился. А теперь залезайте», — скомандовал Тун, помогая подняться по веревочной лестнице, притороченной к боку существа. Кое-как вскарабкавшись наверх, присоединившись к моим спутникам, я сел на одно из трех мест, которые стояли одно за другим, и почувствовал, как тело сразу же расслабляется, под размеренное покачивание двинувшегося существа. «Я предупреждаю, что боюсь высоты и вообще меня укачивает», — простонал Андрей, но я лишь отмахнулся от него, погружаясь в лечебный сон. Глава 5. Добрались мы до расположения клана где-то в полдень, когда поднявшееся местное солнце начало жарить так сильно, что ехать даже в тени специально обустроенных мест с навесом стало практически невыносимо. Оказывается, чтобы не умереть от перегрева, Тут путешествовали исключительно на короткие расстояния, и только тогда, когда небесное светило скрывалось за горизонтом. Но, даже несмотря на это, любые передвижения были чудовищно опасны, потому как твари выходили на охоту тоже исключительно в ночное время. Правда, были и положительные моменты. За время пути я полностью восстановился даже без настоя из лунной травы, которую мне упорно предлагал Тун. Город, в котором проживал клан Носорога, встал перед нами неожиданно, словно был скрыт от посторонних глаз. Вокруг расстилалась самая настоящая пустыня, и я бы никогда не предположил, что здесь может кто-то обосноваться для проживания. Сам факт, что я не слышал шума города, который, как только мы въехали через ворота, ударил набатом, поверг меня практически в шок. Активировав истинное зрение, я осмотрелся и удивленно присвистнул. Город покрывала сеть довольно сложного заклинания, мелкие нити которой выглядели скорее прозрачным серебристым навесом, нежели плетением. Сомневаюсь, что мне удалось бы разрушить такое с помощью моей иглы, даже если бы провозился целый день. Оказавшись в черте города, окруженного, помимо мощного защитного заклинания еще и высокой толстой стеной, я наконец-то ощутил прохладу. Палящие лучи местного солнца довольно слабо проходили через магический барьер. «Добро пожаловать в город Раменелос, сердце клана Носорога», — поравнялся с нами Азак, который в очередной раз склонил голову при обращении ко мне. «Здесь проживает более 1000 человек, а сам город считается одним из самых крупных городов нашего мира. Я рад принять приглашение и стать гостем в вашем городе», — ответил я, глядя, как на лице наследника проскользнула улыбка. «Значит, я все сделал правильно. Вас проводит в гостевой дом, чтобы вы могли отдохнуть перед встречей с главой клана», — кивнул он Туну. «Я пока доложу о всех событиях и представлю вас. Не беспокойтесь, в пределах города абсолютно безопасно. Мы защищены от монстров и чудовищ, которые населяют эти земли. Благодарю. Скажите мне, где у вас можно приобрести необходимые вещи, и чем предстоит расплачиваться? Как вы можете увидеть, у нас нет при себе элементарно сменной одежды», — я покосился на изодранные лохмотья, которые некогда были дорогим костюмом, и сокрушенно покачал головой. «Идти в таком виде к главе клана не слишком хотелось. Мы больше на оборванцев были похожи, нежели на господ, чтобы о нас не говорили в отряде охотников. Тун вас проводит в торговые ряды», — командир кивнул с явной неохотой на слова Азага, но перечить прямому приказу не смел. «Об оплате не беспокойтесь. Клан Носорога возместит все траты, даже если вы скупите все, на что ляжет ваш глаз». На этих словах он вытащил из нагрудного кармана жетон, который протянул мне. «На всякий случай, если вашего слова и слова капитана моего отряда будет недостаточно». Я взял протянутую жестянку, после чего наследник вместе с отрядом охотников двинулись прямо по улице в сторону огромного замка, который было видно даже от ворот. Покрутив жетон в руке, я попытался прочесть выгравированные на нем письмена, но язык этого народа даже отдаленно не напоминал мне ни один из известных. Так что я просто оценил существо, похожее на носорога, что было изображено в центре, и сунул его за пояс. Мы не спеша тронулись следом за Азагом, на полпути свернув на другую улицу, где располагались жилые дома. Все строения были одноэтажными и сделанными из серого камня. При этом их дизайн был как будто скопирован с провинциальных городов империи. По крайней мере, я никаких отличий от строений в реальном мире не смог найти. Окна, двери, небольшие клумбы возле домов — все было как у нас. Встречавшиеся на нашем пути жители были похожи на обычных людей гораздо больше, нежели охотники из сопровождающего наследника отряда, и отличались друг от друга по цвету волос, глаз, ростом и комплекцией. Вот только рог во лбу рос у всех, кого я видел, но никакой враждебности от них я не почувствовал. Никто словно не обращал внимания на чужаков, лишь мельком бросая на нас заинтересованные взгляды, после чего возвращались к своим повседневным делам. «Жители не выглядят удивленными нашему появлению», — обратился я к Туну. «Андрея я решил пока не трогать. Он тихо умирал, постановая на своем месте, никак не реагируя на происходящее. По всей видимости, Сапсонов не преувеличивал, когда говорил, что плохо переносит дорогу, но стойко, достойно звания наследника рода, преодолевал все трудности перехода. Лечить его я не рискнул. Его энергетические каналы еще были довольно яркими, поэтому лезть своей магией жизни было чревато. Довольно часто караваны с торговцами прибывают в наш город, чтобы посетить торговые ряды. Среди них часто бывают и чужаки подобно вам, пожал он плечами, даже не оборачиваясь ко мне. Мы резко остановились рядом с одним из домов, стоявших практически в конце улицы. На крыльцо выбежала миловидная девушка, по внешнему виду моя ровесница, отпирая калитку. Мы слезли с носорога, который тут же исчез из моего поля зрения, и вошли в распахнутые двери следом за Туном. Внутри было достаточно темно, пришлось даже напрячь немного зрения, чтобы разглядеть то, что находилось в доме. К нам вышла дородная женщина, хмуро уставившись на гостей. Судя по запаху готовящейся еды, нас ждали, а несколько человек, включая всю ту же симпатичную девушку, носились из комнаты в комнату, наводя последние штрихи перед приходом гостей. Интересно, когда их успели предупредить? Перед вами Нилас, хозяйка этого дома, представил женщину Тун. Вы погостите здесь, пока не будут отданы иные указания главы клана. Это единственная семья, кто хорошо говорит на вашем наречии, повернулся он ко мне, подозрительно косясь на качающегося Сапсанова. Что с ним? Неважно себя чувствует, уклончиво ответил я, прекрасно видя, как парень пытается сдержать тошноту. Тогда в торговые ряды мы пойдем с вами одни, понимающе улыбнулся немного расслабившийся Тун. Похоже, по какой-то причине, в присутствии Андрея он чувствовал себя не слишком уютно. Да, только мне нужно немного привести себя в порядок. Сложилось такое чувство, что я произнес какое-то слово-активатор. Меня сразу подхватили за руки и потащили в конец дома через весь коридор в помещение, которое тут являлось чем-то вроде ванной комнаты. В центре уже стояла бадья с чистой теплой водой, а мальчик лет 11 раскладывал на столике рядом обычное привычное мне мыло, мочалку и тряпку, похожие не полотенце. Девушка, окинув меня взглядом, буквально через несколько секунд принесла сменную простенькую одежду из холщовой колючей ткани, а еще через 20 меня оставили одного, закрыв плотно двери. В принципе, неплохое обслуживание. Я осмотрелся обычным истинным зрением, не заметив никаких скрытых проходов, окон и магических ловушек, после чего скинул с себя тряпки и с наслаждением погрузился в воду, смывая грязь, кровь и то, что осталось от твари. К сожалению, как бы мне не хотелось поплескаться в воде подольше, но задерживаться, заставляя ждать Туна, который, наверняка тоже был бы не против отдохнуть после путешествия, я не хотел. Поэтому, управившись так быстро, как только смог, я вышел в коридор, где меня ждала все та же девушка. Никого другого, включая капитана, в пределах видимости не было. «Хорошо выглядите, господин», — потупилась она. «Спасибо, не могли бы вы проводить меня к моему спутнику?» — спросил я, пристально разглядывая девушку. Она была моего роста, миниатюрная, я бы даже сказал хрупкая. Волосы заплетены в длинную косу. Чем-то она смутно была похожа на Диану, которую я с учетом всех событий видел, казалось, целую вечность назад. Воспоминания привели меня в чувство. Интересно, что именно успел наплести им всем мой братец, и будут ли последствия? Ладно, не буду пока об этом думать. Доставлю Сапсанова обратно к отцу. Дальше поглядим. В доме было три комнаты и кухня. Все это показала мне Алика, так звали девушку, которая вызвалась меня сопровождать. Андрей, не мудрствуя лукаво, занял ближайшую ко входу комнату, которая была гораздо меньше гостевой, где нас хотели расположить изначально. Видимо, все же сдался и не смог доползти до места назначения. В комнате было практически пусто. Одна большая кровать, на которой раскинулся Андрей, шкаф для вещей и какой-то сундук. «Я больше не вынесу этого», – простонал Сапсанов, лежа на зеленоватом однотонном покрывале. Цвет его лица мало чем отличался от этого самого покрывала, а от предложения перекусить, его чуть не вывернуло прямо на кровати. «Не заставляй меня больше никуда ехать, я на дирижабле то исключительно под действием лекарств передвигаюсь, а тут такое, хватит ныть», – хмыкнул я, присаживаясь рядом. «Но, если ты всю жизнь хочешь провести здесь вдали от цивилизации, то, пожалуйста, уговаривать тебя не стану. Умеешь ты утешить?» – пробурчал он и закрыл глаза. «Где твой волк?» – неожиданно спросил он. «Последний раз мы его видели, когда сражались с тварями. Он довольно героически держал оборону, защищая Азага. Отдыхает», – отмахнулся я, чувствуя тепло внутри. «Видимо, приказ защищать парня волк принял на свой счет». Правильно, в воздухе против вожака он вряд ли мог мне чем-нибудь помочь. Хороший зверь, сонно проговорил он, только не светись с ним в империи, слишком приметный, и явно не является даром твоего бога». Я посмотрел на него и кивнул. «Не он первый об этом говорит, значит, действительно есть уважительная причина для этого. Я хотел, было, уточнить у Андрея некоторые вопросы, но только махнул рукой, слыша тихое сопение. Пусть отлежится». В комнату тихо постучали. «Вы готовы?» – поинтересовался вошедший Тун, осмотрев меня с ног до головы, после чего покачал головой каким-то своим мыслям. «Что-то не так?» – спросил я, выходя из комнаты следом за ним, прикрывая дверь. Я призвал волчонка, который тут же отозвался и бодро навернул несколько кругов вокруг меня. Приказав тому охранять беззащитного Сапсонова, я обратил все свое внимание на командира. «Нет, просто, вы выглядите, как простолюдин», — с неохотой ответил он. «Ну так поэтому я и хочу приобрести нормальную одежду», — закатив глаза, проговорил я, выходя на улицу и привыкая к яркому свету. Мы молча пошли по улицам города, которые мало чем отличались друг от друга, зато, когда вышли к этим самым торговым рядам, все сразу же изменилось. Тут кипела бурная жизнь. Много народа толпилось возле разнообразных прилавков, где торговали всем от еды до каких-то железяк. Я увидел среди покупателей и другие народы. У некоторых были длинные заячьи уши, у пары человек вместо волос была змеиная кожа. Но не видел только обычных людей. Одежду и оружие лучше приобрести в лавках. Там качество лучше и не будет проблем с оплатой, пояснил Тун. Что еще было странно, никто из отряда, включая командира, который провел с нами в дороге довольно много времени, ни разу ничего не спросил про нас. Скорее всего, здесь это было не принято и более детальный допрос нам устроит перед встречей с главой клана. «Видите, командир», — усмехнулся я. Тун хмуро на меня покосился и повел через толпу к зданиям, стоявшим на окраине рынка. В лавке с одеждой я долго не задержался, все равно выбирать было особо не из чего. Весь материал был одного качества, похожим на тот, из чего была сделана рубашка, в которую переодели меня в доме, только разных фасонов и расцветок. В следующем местном магазинчике на меня пытались напялить тяжелый доспех, в котором ходили все охотники. Он не нагревался на солнце и действительно был довольно гибким, не сковывающим движений. Но мне это явно не подходило, хотя Тун настаивал на том, что доспех является неотъемлемой частью высокого статуса. Как и говорил командир, многие в клане Носорога были кузнецами, а железо здесь отличалось от того, что мне было известно в моем мире. Оно было более прочным и легким. Я не понимал, как, имея связи с этим миром, люди из моего до сих пор не наладили с ними полноценного контакта. Нужно быть крайне осторожным. Возможно, кто-то просто не хочет раскрывать, что нашел этот мир с разумной расой. Хорошо, наконец, сдался хозяин лавки, когда я в очередной раз забраковал его товар. Специально держал для следующего каравана, с гордостью проговорил он и вытащил из сундука, стоявшего в углу лавки, очередное свое творение. Кожа змеелорда, которую не пробить обычным оружием, подкладка из спрессованных перьев нефритовых ястребов, между ними пластина из бурого железа. Он протянул мне куртку, которая, на первый взгляд, выглядела довольно прилично. Черная кожа с зеленоватым отливом смотрелась стильно и прочно. На удивление, несмотря на пластины, которые ощущались, когда я надел броню, куртка была легкой, в ней было удобно и не жарко. На рукавах и вороте были вставлены небольшие изумрудные мокры, которые сияли и переливались в лучах солнца. «Беру», — коротко ответил я, положив жетон на стойку перед продавцом, даже не стараясь ничего объяснить. Он покосился на жестянку, после чего сглотнул и перевел на меня уже более дружелюбный взгляд. «Вас еще что-то интересует?» — поинтересовался он, протягивая мне куртку, броню, неудобные сапоги с остальными острыми носами и шипастыми голяшками, и кожаные перчатки, о которых я даже не просил. Тун подозвал малолетнего помощника, рассказывая, куда это все следует доставить. «Нет, благодарю», — усмехнулся я. «Теперь в оружейную лавку, и, Тун, прошу тебя, я прекрасно знаю, что именно мне нужно, поэтому избавь меня от ненужных разглагольствований». «Разумеется», — кивнул он, хотя, судя по его лицу, все обязательно повторится. Мы прошли, наверное, с километров в полном молчании, когда оказались чуть ли не от шиби города довольно далеко от товарных рядов. Судя по звукам, доносившихся отовсюду, это был квартал, где располагались кузни и лавки, где товар продавали непосредственно изготовители. «Я никого сегодня не обслуживаю», — раздался голос из глубины темной мастерской, как только мы переступили порог. От обилия разных мечей, которые были вывешены на стенах, разбегались глаза, но ничего, кроме них из товара видно не было. «Придется», — рявкнул Тун, — «сначала посмотри, кто перед тобой, а потом уже набивай себе цену». К нам вышел полноватый мужчина, ростом чуть выше моего пояса. На вид ему можно было дать лет 45-50, густая рыжая борода скрывала больше половины лица, а длинные волосы аккуратно были собраны лентой. Он был облачен в толстый кожаный фартук и перчатки, а в руках держал молот, наверное, раза в полтора больше тех, которые я видел ранее. Но больше всего привлекла внимание его радужка глаз, что была ярко-фиолетового цвета и как будто слегка светилась. Это выглядело довольно необычно даже в этом месте. Никаких рогов, хвостов и иных звериных частей тела я на нем не увидел, что еще больше вызвало недоумение, ведь я прекрасно чувствовал, что передо мной стоял явно не человек. «Тун, старина», — сказал бы сразу, — «а это что за бродяга с тобой? Наконец ты себе мальчика принеси подай завел. Давно пора было, только хлипкий он какой-то, да нескладный. Мне нужно 10 метательных ножей и кинжал», — прервал я его, пристально и не мигая глядя на кузнеца. «Чего тебе нужно?» — удивился мужчина, снимая перчатки. «Воины должны уметь сражаться мечом, хотя какой из тебя воин? А он столовым ножом-то хоть умеет пользоваться или так, только в руках пару раз держал». Игнорируя меня, обратился кузнец к Туну. «Да прикуси уже язык», — осадил его Тун. «Выдай то, что необходимо. Да пожалуйста». Тот щелкнул пальцами и передо мной материализовался огромный сундук, забитый всевозможными видами метательного оружия. Я больше старался ничему не удивляться и только, присев, выбрал несколько, которые мне подходили. Поднявшись на ноги, я приметил деревянную доску, которая висела на стене. Судя по всему, она служила как раз именно для таких целей, ведь вся была исколота и изрезана. За полторы секунды я метнул в нее все отобранные ножи, которые легли точно в центре на равном расстоянии друг от друга. Только один не вошел туда, куда нужно, столкнувшись с рукоятью последнего и с громким бряцанием падая на пол. «Мда, форма пока так себе, но ничего, есть куда стремиться. А вы точно лекарь?» — с каким-то сомнением в голосе спросил Тун, задумчиво глядя на деревянную доску, из которой пытался достать ножи и оружейник. «Нет, я — глава клана, а врачевание — мой дар», — холодно проговорил я вздрогнувшему командиру. «Мы с моим спутником не представились, вы не требовали, а мы не посчитали нужным об этом говорить ранее. Господин, прошу простить нашу дерзость», — поклонился Тун, делая шаг назад. Оружейник, в свою очередь, кашлянул и погладил свою бороду, покачав головой, но до извинений не опустился. «Я, кажется, знаю, что вам подойдет, наконец», — проговорил он, подходя ко мне ближе и протягивая руку, на которую из ниоткуда лег странного видал кинжал. Он был черный, черный металл, из которого был сделан клинок, и черная рукоять, словно каменная, в навершии которого был вставлен довольно массивный черный макр, собрат которого лежал у меня в хранилище. Это последнее творение мастера Гора. Еще никого это оружие не признавало своим хозяином. Попробуйте, какие у него свойства. Я с сомнением покосился на клинок, но в руки пока не стремился брать. Он зачарован специальными чарами, которые изготовил сам мастер. Аналогов его больше нет. Не переживайте, навредить вам в мои планы не входит. Мне слишком дорога моя жизнь, чтобы покушаться на гостя главы клана Носорога, — довольно серьезно ответил он. Я покосился на Туна, который кивнул, подтвердив его слова. Хорошо, — я поморщился и все же взял клинок из его руки, ожидая чего угодно, но только не разлившегося по телу тепла. Посмотрев на руку и клинок истинным зрением, я увидел, как черные нити словно окутывают мое тело, переплетаясь с нитями огня и растворяясь в нем, не принося энергетическим каналам никакого вреда. Я так и знал, что дождусь этого момента, — хлопнул по столу оружейник и рассмеялся. А теперь, господин, бросьте клинок в том направлении, в котором хотите атаковать, и представьте, что перехватываете оружие в полете. Зачем? Я не понимал, что именно имел в виду кузнец, но чувствовал, что в этом клинке таится огромная сила артефакта, которую я еще ни разу не ощущал ни от одного предмета, которые попадали мне в руки. Я решил довериться ощущениям и сделал так, как говорил кузнец, благо, доска была недалеко и моей силы бы хватило, чтобы метнуть в нее неприспособленный для этого кинжал. Что он там говорил? Подумать о том, что перехватываешь его в полете. Резкий рывок, и ощущение невесомости возникло так неожиданно, что я не успел даже осознать, что стою в нескольких метрах от того места, где находился, сжимая рукоять кинжала прямо перед доской, в которую я до этого целился. Глава 6. Это очень дорогой клинок, покачал я головой, протягивая его в сторону оружейника. Мне не хотелось оставаться в долгу у клана Носорога даже за столь редкий артефакт, который попал мне в руки. Ведь он стоил гораздо дороже, нежели услуги лекаря и наемника. Нужно обязательно узнать его стоимость и потом вернуться за кинжалом, как только у меня будет, что предложить взамен. Да я догадываюсь, хмыкнул кузнец, даже не притронувшись к кинжалу. Но у него теперь только один владелец, и это ты. Так что, как бы я ни хотел оставить тебя, город и весь клан в одних подштанниках, то не смогу. Он развел руки в сторону. Только не говорите, что отдаете мне его бесплатно. Скептически посмотрел я на кузнеца, который самодовольно гладил свою пышную бороду. Так завещал мастер, ничего поделать с этим не могу. Покачал он головой. Сколько бы я ни предлагал его чужакам, подобным тебе, помимо всех, кто проживает в этом городе и хоть раз наведывался в лавку, кинжал никого не признавал. Теперь я наконец смогу выполнить волю старика и уже избавиться от этой вещицы. Но почему именно меня избрал этот артефакт? Продолжал я допрашивать мужчину, все еще не доверяя магическому оружию. Наверняка, в нем было что-то, о чем кузнец не рассказывает. Кинжал выберет достойного, в ком крепок дух и сердце, кто не имеет грязных помыслов и служит своему клану честно и благородно, пафосно изрек оружейник, поднимая палец вверх, глядя в потолок. Серьезно, немного опешил я, потому что больше половины ко мне точно не относилось. Конечно нет, парень, закатил он глаза и рассмеялся. Клинок сделан из руды, которая добывается рядом с вулканом, рукоять из затвердевшей огненной лавы и какой-то смеси огнеупорных самоцветов и металлов, а кристаллы, которые дают ему энергию, это осколки из сердца демона. О каких благих намерениях можно говорить? Тот, кто владеет стихией огня и магией духа, что бы это ни значило, будет истинным владельцем этого творения, так говорил мастер. Ну там еще было условие, что владеющий кинжалом должен победить демона вулкана, но я не думаю, что это главное условие. Он прищурился и пристально на меня посмотрел пронзительным взглядом. А ты, сынок, случайно не убивал никакого демона? А, нет, быстро ответил я, уже практически не вникая в слова кузнеца. Кажется, я начал понимать, где именно мы оказались. А вы откуда родом? Ясно же, что никакого отношения к клану Носорога не имеете. Неожиданно перевел я тему разговора. Нужно было кое-что уточнить, прежде чем строить дальнейшие планы. Конечно, я не из клана Носорога. Мой народ жил в горах недалеко от вулкана, но после того, как появилась брешь, демон начал просыпаться гораздо чаще, чем раз в сотню лет и, в конечном итоге, уничтожил всех, кто населял горы рядом с его пристанищем. В живых остались только трое. Мы бежали и остановились здесь, приняв предложение главы клана. Еще есть вопросы? Нет, значит, выметайтесь отсюда. Мне еще нужно закончить заказ к сегодняшнему вечеру. Больше не говоря ни слова, он положил еще ранее выбранные мною ножи на стойку вместе с ножнами для кинжала и, бурча что-то себе под нос, ушел в смежное помещение, громко захлопнув за собой двери. Не сердитесь на него, господин, отвлек меня от мыслей Тун. Он слишком много пережил и всегда скептически относится к чужакам. Даже торговлю с ними практически не ведет. Открыл двери командир, ожидая, пока я выйду из лавки. А уж когда избавился от кинжала, то, я думаю, вообще прекратит вести с ними хоть какие-либо дела. Ничего страшного, отмахнулся я, приспосабливая ножны с кинжалом к левому боку. Скажи мне, где находится вулкан, о котором говорил этот кузнец? Около 3 недель непрерывного пути на юг, но так далеко никто из нас не добирался. Слишком опасно. Даже клан Тигра, который находится ближе всех к пристанищу демона, не рискнет пойти в такой поход. До клана Тигра сутки пути от нас, сразу же пояснил Тун, по закоулкам ведя меня в сторону гостевого дома. Спасибо, поблагодарил я командира за ответ. Все же, без помощи клана Тигра нам не обойтись, ведь только они ведут активные торговые отношения с людьми реального мира. В голову лезли самые дурные мысли, поэтому я решил, что следует немного отвлечься. Да и магия кинжала не оставляла меня в покое. Пускать его в ход я даже и не подумаю, когда хотя бы не буду примерно знать, как именно им пользоваться. Где я могу потренироваться? Нужно узнать все возможности нового оружия, прежде чем придется им воспользоваться, обратил я внимание командира на себя. «В нашем лагере на тренировочном поле», — сразу же ответил он, окидывая меня таким взглядом, словно сомневался в том, что я знаю, что такое тренировка. «Могу проводить. Он находится в нескольких кварталах отсюда, а мне как раз нужно навестить своих людей перед ужином у главы клана. Я не лукавил, когда говорил о том, что хочу узнать свое новое оружие. Правда, мне еще хотелось узнать, на что именно готово мое тело, если вдруг окажусь без магической поддержки. Мне не слишком понравилась моя неповоротливость в бою с нефритом, когда у меня кончилась внешняя энергия. Всю дорогу командир рассказывал мне о тренировочном лагере, и когда я его увидел, то уже был готов к тому, что предстанет передо мной. Сам лагерь находился возле западных ворот, где располагались казармы. В них жили не только охотники, но и воины из личной армии главы клана. Собственно, возле каждой стены располагались подобные казармы с людьми, чтобы реагировать на внешнюю угрозу оперативно и на месте, не оголяя другие части города. В целом, довольно практично, если учесть, что основное место базирования гарнизона находилось во дворце. Тренировочное поле поражало воображение всевозможными конструкциями, энергетическими барьерами и зонами для самого различного вида тренировок. Пока я думал, чем именно хочу сейчас заняться, мимо меня прошло, наверное, несколько десятков человек, которые довольно скептически смотрели на меня, но подходить и заводить разговор не спешили. Когда можно будет поговорить с главой клана? Прошло уже достаточно времени, чтобы он определился со временем встречи. Прямо спросил я у командира, которого немного обескуражил мой прямой вопрос. Он пока наслаждался моим обществом, выполняя роль надсмотрщика, которую ему, скорее всего, и определили. Только вот почему за Андреем так не приглядывают, было довольно странно. «Мне неизвестно», — покачал он головой. «Но пока вы тренируетесь, я могу уточнить». «Уточните, будьте так любезны», — проговорил я, заходя в арку, отделяющую поле для тренировок от остальной части местного гарнизона. Сперва я решил просто размяться и пробежаться. Никакой одышки, боли в теле и сердцебиения после этого не почувствовал, хотя буквально несколько недель назад чуть не умер в лесу, когда убегал от волколаков. А вот подтянуться я смог, всего раз 10, потом почувствовал усталость в мышцах и решил закончить с этим, не доводя организм до стресса. Свою слабую точку я нашел, теперь пришел черед и с кинжалом поиграться. Я занял площадку для стрельбы с мишенями, которые выполняли роль ориентира. Пространство было огорожено непроницаемым барьером, чтобы чья-нибудь шальная стрела не подстрелила никого из мимо проходящих, поэтому лишних зрителей тут быть не должно. Из раза в раз бросая клинок в цель, я телепортировался в разных точках, пока это движение не дошло до автоматизма. Оказалось, что энергия клинка была тесно завязана на моей собственной энергии огня, но только расходовалась очень медленно, даже по сравнению с обычным огненным шаром, являющимся базовым заклинанием огненной стихии. Телепорт к клинку не мог в полной мере заменить поступь тени, не было той маневренности и свободы передвижений, но в случае необходимости могло сыграть решающую роль. «Вы неплохо владеете оружием, для неподготовленной к сражениям человека», — поприветствовал меня командир, как только я вышел из арки в расположение казармы. «Вы познали все секреты своего нового оружия?» «Возможно», — пожал я плечами, разглядывая Туна. «Интересно, откуда у него такой интерес к моей персоне и способностям? Вы узнали о месте и времени встречи с вашим главой? К сожалению, мне ответ не сообщили, господин», — покачал он головой довольно виновато. Мы молча, не проронив больше ни единого слова, довольно быстро дошли до дома, где стояла подозрительная тишина. Волчонок ни разу меня не побеспокоил, хотя я знал, что в случае чего, смог бы почувствовать, как минимум, беспокойство. Тун последовал за мной, хотя, вроде бы никто не давал ему приказа следовать за нами и нас опекать. «Почему тут так тихо?» — довольно громко спросил я. «Господин спит», — выпорхнула Алика из комнаты, в которой располагалась кухня со столовой. «Он неважно себя чувствовал, поэтому мы пригласили врачевателя из клана, и после того, как тот его осмотрел, господин уснул». «А нет», — простонал я, вваливаясь в комнату, где располагался Андрей. Вспоминая предыдущую его встречу с местной медициной, я не ожидал увидеть ничего хорошего. Парень тихо спал на кровати в обнимку с волчонком, крепко прижимая того к себе. Решив потом разобраться с духом, я, активировав истинное зрение, начал внимательно рассматривать парня. На удивление, его энергетические каналы были полностью восстановлены и стабильны, чего я совершенно не ожидал. Мне точно нужно будет встретиться с этим светилом местной медицины, чтобы попытаться перенять нестандартный для моего мира опыт. Волчонок, увидев меня, демонстративно зевнул, освобождаясь из довольно крепкого захвата, и, крутанувшись вокруг себя, исчез в едва видимой дымке. «Подъем!» — рявкнул я в ухо Сапсанову. Почему-то его умиротворенно расслабленный вид именно сейчас довольно сильно раздражал. Тот подскочил на кровати и завертел головой, стараясь определить источник звука. Сфокусировав на мне взгляд, он откинулся на спину и закрыл глаза. «Чего тебе от меня нужно? Я за последние сутки впервые почувствовал себя человеком», — пробурчал он. «А я нет, ты не забыл, где именно находишься. А если окажется, что к нам так хорошо относятся только из желания ослабить нашу бдительность, и вообще это племя людоедов, а приглашение посетить ужин означает совсем не то, что мы имеем в виду. А если все же это действительно очень благодарный народ, то где-то совсем недалеко есть огромное количество тварей, которые только и ждут вечера и удобного случая, чтобы тебя сожрать», — сложил я руки на груди, глядя на довольно виноватое лицо парня. «Пока ты бессовестно тут дрых, я разжился необходимой информацией. Тебе с хороших новостей или с плохих начать? Без разницы», — махнул он рукой, садясь на кровать, потирая красные, воспаленные глаза. «Тогда начну с хорошей. Я знаю, где именно мы находимся. Побывали тут недавно с твоей сестрой на экскурсии. Довольно мрачное место, если ехать на юг несколько недель», — усмехнулся я, вспоминая стычку с демоном вулкана. «И ты знаешь, как отсюда выбраться?» — с надеждой посмотрел он на меня. «Чисто гипотетически. Для этого нужно дождаться, когда пробудится демон вулкана, и его победить. Если судить по тому, что просыпается он не каждый день, то у нас где-то несколько десятков лет, чтобы дождаться этого момента. Но это все еще относится к хорошим новостям. Скажи мне, наследник рода Сапсановых, что ты знаешь о пятом уровне, который разрабатывается недалеко от Норильска?» «Его никто не разрабатывает», — нахмурился Андрей. «Первая попытка пробиться вниз вызвала какие-то колебания, поэтому отец закрыл работу на пятом уровне. А вот сейчас переходим к новостям плохим. Я, конечно, могу ошибаться, но, думаю, что это тот самый пятый уровень, который никто, если верить твоим словам, не разрабатывает», — похлопал я его по плечу. «Либо на этот уровень, конкретно в этот мир изнанки, есть еще один вход, хотя я понятия не имею, как работают эти переходы, либо твой отец тебе очень много не договаривает. Мы можем вернуться без встречи с теми, кто ведет дела с местным народом», — с какой-то надеждой спросил он, погружаясь в свои мысли. «Я мог его понять, все же, если предположить, что его отец знал о существовании этого уровня, то чисто теоретически он мог и знать того, кто похитил Андрея и спрятал того здесь. Это, если не брать во внимание напрашивающееся заключение, что это мог сделать он сам. Поэтому для полного успокоения и расставления всех точек над соответствующими буквами, встреча с чужаками была просто необходима. И чутье мне подсказывало, что она будет довольно жаркой». «Я думаю, что нет», — ответил все же я. «А потому, поднимайся и приводи себя в порядок. Я так понимаю, что скоро нас вызовут во дворец на поклон к главе клана». «Хорошо», — кивнул он и, поднявшись, подошел к двери, которая распахнулась сразу перед ним. Андрей от неожиданности сделал несколько шагов назад. Я тут же вскочил с постели, доставая кинжал из ножен и внутренне готовясь к стычке, которую ждал целый день. Однако зашедший первым в комнату наследник клана Азак немного выбил меня из колеи, но я тут же взял себя в руки, когда увидел зашедших вооруженных мужчин в полном доспехе гарнизона клана. «Мы к вам с неожиданным визитом. Командир моего отряда передал ваши слова о том, что вы настаиваете на встрече с моим отцом», — миролюбиво проговорил Азак, делая шаг в сторону и пропуская внутрь человека в дорогих одеждах. Я удивленно смотрел на относительно невысокого человека, который был ниже своих телохранителей и собственного сына. Цепкий, холодный взгляд серых глаз пробежался по мне, лишь на мгновение остановившись на руке с кинжалом, который я сразу же вложил в ножны, чтобы не провоцировать никого на необдуманные действия. Его рот скривился в какой-то усмешке, что совершенно не располагало на взаимопомощь и доверие. «Я, Терис, глава клана Носорога и градоправитель Раминелоса», — громким, хорошо поставленным голосом представился мужчина, глядя мне прямо в глаза. «С Андреем такой трюк не прошел. Захотев установить зрительный контакт с парнем, Глава клана поморщился и потер лоб. Константин, глава клана Манула, усмехнувшись, представился я, глядя, как вздернул брови мужчина. Андрей, первый наследник главы клана Сапсона, представился мой спутник, лишь слегка преклонив голову. Все правильно. По иерархии мы были практически равны, если не считать того факта, что пришли сюда из другого мира и являлись гостями этого города. Почему мне не сказали, что наши гости имеют статус, равный нашему, прошипел еще не пришедший в себя Тайрис, обращаясь к своему сыну. Я не знал об этом, пробормотал Лазак, опуская голову. Я хотел только поблагодарить вас за спасение моего сына и моих людей, вновь обратился глава клана ко мне. Черты его лица сгладились, исчезла усмешка и ощущение превосходства во взгляде. Поговорим во дворце. Не дело размещать гостей такого статуса в обычном гостевом доме. Тун. Перед ним сразу же материализовался командир, с трудом протиснувшись между двумя охранниками, которые практически полностью перегородили вход. Немедленно распорядись, чтобы наших гостей со всеми почестями разместили в главном дворце. Слушаюсь, поклонился он, приложив руку к груди. С вами я буду разговаривать в соответствующей обстановке без лишних ушей. Я вижу, что вы проделали столько долгий путь не просто так, а по какой-то причине, желая встретиться именно со мной. Азак, извинись за это досадное недоразумение перед гостями, произнес последнее указание Тайриса и, развернувшись, вышел из комнаты, оставив нас наедине со своим сыном. Никогда не любил этот церемониальный этикет, всплеснул руками Андрей. Неужели нельзя было сказать пару приветственных слов и решить все дела на месте? Видимо, нет, покачал я головой. Ну что, идем во дворец? Разумеется, улыбнулся Азак, который с облегчением выдохнулся, понимая, что никаких извинений приносить не придется. И там, я надеюсь, нас примут быстро без всяких церемоний, спросил Андрей, стягивая с себя грязную рубашку и надевая одну из тех, что принес посыльный из товарной лавки. Не уверен, протянул наследник клана Носорога, выходя за двери, ожидая, когда мы соберемся, чтобы двинуться в путь. Глава 7. Защиты возле дворца никакой не было, кроме как довольно высокого каменного забора и дежурной охраны возле входа. Пространство между воротами и главным входом в дом главы клана занимал ухоженный сад с какой-то скульптурой в центре. Правда, я так и не понял, что именно ее создатель пытался изобразить, но вроде это была молодая девушка. Внутри дворец выглядел довольно просто. Просторные каменные залы, витражные окна и сводчатые потолки, но виднелись и элементы роскоши, многие из реального мира. В общем, ничего необычного я не увидел. Даже охраны было не слишком много. Причем все стражники, которые мне встречались, были облачены в кольчуги, наподобие той, что лежала у меня в хранилище, а из оружия имели только мечи на поясе. Сложилось такое чувство, что к собственной безопасности глава клана относится не слишком рационально. Нас проводили в просторный кабинет, где уже располагался Тайрис, сидя за широким массивным столом. Он указал рукой на стулья, расположенные напротив него, и дождался, когда мы все втроем, включая его сына, присядем. «Я вас внимательно слушаю», — обвел нас взглядом глава, остановившись в конечном итоге на мне. «Мне видно, что вы не слишком приветствуете разглагольствование на незначимые для вас темы». «Спасибо», — кивнул я, мысленно взвешивая каждое слово, которое хотел сказать. «Из разговоров с командиром отряда и вашим сыном, мы узнали, что клан Белого Тигра ведет очень тесное сотрудничество с моим народом. Вы тоже этим не брезгуете, но и не злоупотребляете контактами с чужаками». «Вы правы», — задумчиво ответил глава клана, все еще не теряя зрительного контакта со мной. «Но что вы хотите от меня лично? Если кратко, мы хотим, чтобы вы помогли нам добраться до земель клана Белого Тигра, где мы можем встретиться с нашим народом», — ровно проговорил я. «Вот как», — Тайрис поморщился. «С кланом Тигра у нас в последнее время довольно натянутые отношения. Мы, конечно, ведем торговлю, не обрывая полностью с ними связь. Но последний караван ушел несколько дней назад, и уже должен в ближайшее время возвратиться, так скоро я не готов отправлять в земли недругов новый. А когда планируется следующий?» — спросил Андрей. Он выглядел собранным и решительным, словно вел переговоры, достойные внимания главы рода. «Через месяц, и то, только из уважения к вам. Путь туда не такой безопасный, как хотелось бы», — довольно наигранно покачал головой Тайрис, опуская взгляд и не решаясь смотреть на Сапсонова, чтобы не заполучить очередной приступ мигрени. А если выделить нам в сопровождении отряд охотников, ведь до клана всего сутки пути в одну сторону, мягко поинтересовался Андрей, натягивая на себя вымученную доброжелательную улыбку. К сожалению, я не могу рисковать своими людьми для столь невыгодного для меня похода, несмотря на то, какую благодарность и уважение к вам испытываю, развел глава клана руки в сторону. Но, весь следующий месяц вы сможете воспользоваться моим гостеприимством, и провести это время в городе, наслаждаясь отдыхом. Можете ни в чем себе не отказывать, он поднялся со своего места, показывая, что наш разговор на этом закончен. Я хмыкнул, вставая из-за стола и окидывая взглядом немного смутившегося после этого Тейриса. Сейчас состоится званый ужин, посвященный вам и моему сыну, на который соберется весь высший свет моего клана. Азак, проводи наших гостей. На этих словах мы вышли следом за понурым парнем, который также, как и мы, был не совсем доволен исходом таких непродуктивных для нас переговоров. Что будем делать? Прямо спросил меня Андрей, когда нас усадили между главой клана и Туном, который, словно отделял нас от остальной части гостей за длинным столом в просто огромном зале, располагавшимся в соседнем коридоре от кабинета, где проходила наша встреча. Без понятия, честно ответил я, глядя на тарелку с каким-то салатом из зелени, которую сразу же поставили передо мной. Если караван ушел согласно графика несколько дней назад, значит, можно предположить, что тот, кто ведет торговлю с лицевого мира, либо находится в данный момент здесь, либо прибудет в самое ближайшее время, ответил я, даже не слушая, какие гости, то есть мы, хорошие мастера свое дело и как трепетно к нам относится весь клан Носорога. Выходит, что у нас есть выбор, идти самим, взяв карту и компас, или наслаждаться этим средневековьем еще месяц, нахмурился Андрей, ковыряясь обычной вилкой в зелени, которую с аппетитом заглатывала сидевшая напротив нас молодая пара. Совершенно верно. Я не знаю, как ты, но мне кажется, что разумнее всего узнать о маршруте и самим двинуться в путь. Как можно раньше, кивнул я, слушая довольно приятную музыку и рассматривая впорхнувших молодых девушек в полупрозрачных платьях, что начали кружиться в каком-то замысловатом танце. Я наблюдал за танцем, потом еще за одним. Следом за танцовщицами вышли какие-то парни с непонятными мне инструментами, издавая какую-то жуткую какофонию звуков, от которой все представители клана приходили в неописуемый восторг. Однако у меня кроме головной боли никаких иных чувств это подобие музыки не вызывало. Все сидели на своих местах, даже несмотря на то, что Эзак, поклонившись перед всеми, первым удалился из зала, под неодобрительный взгляд собственного отца. Все переговаривались с соседями и выходить из-за стола не спешили, хотя я надеялся на менее неформальное поведение всех собравшихся и возможность перекинуться с некоторыми из гостей парой фраз, чтобы сложить полную картину происходящего в городе. Непонятное чувство тревоги нарастало, хотя оно исходило не от волчонка. Разлившееся тепло по телу, как только я подумал о духе, говорило, что он находится в полном порядке. «Что-то не так», – задумчиво проговорил я, оглядывая зал. К местной еде и напиткам я не притронулся, собственно, как и Андрей, который повернулся ко мне, глядя довольно недоуменным взглядом. «Ты о чем?» – все же спросил он одновременно с распахнувшимися дверями и звуками битвы, которая сразу донеслась до всех, кто находился в это время в зале. Музыка, издаваемая музыкантами, прервалась, а гости начали вскакивать со своих мест в состоянии близкой к панике. «Вот об этом», — вздохнул я, поворачиваясь к Туну, который выхватил свой меч и уже готов был ринуться навстречу вошедшим, но замер в движении, без возможности пошевелиться и произнести хотя бы слово. Было похоже на действие печати обездвиживания, но более массовое, потому как все, включая главу клана, за несколько секунд не проронили ни слова и не сделали ни единого движения. На нас с Апсановым это почему-то не распространялось. Я, все еще сидя на своем месте, смотрел на 10 хорошо вооруженных мужчин, облаченных в шкуры каких-то незнакомых мне зверей. Кожа каждого из них была покрыта зеленой чешуей, а глаза были узкими, с ярко-желтой радужкой и вертикальным зрачком. Похожих на них полулюдей я видел в торговых рядах утром, но, к своему сожалению, не догадался полюбопытствовать, кто они и откуда, как и об остальных посетителях торговой площади. В это время, самый высокий из них, подняв синий кристалл у себя над головой, довольно пафосно рассмеялся, периодически выкрикивая какие-то фразы в сторону главы клана Носорога. Активировав истинное зрение, я увидел, как от кристалла исходят тонкие синие нити, которые тянулись к каждому человеку-носорогу в этом зале и обливают его коконом с головы до ног. Нити захватили всех, кроме меня с Андреем, словно не замечая на своем пути и обходя нас стороной. Кстати, действие артефакта распространялось не только в пределах зала. Я видел, как синие нити устремились через распахнутые двери наружу, где не утихали звуки борьбы и скрежета металла. Еще бы знать, чему он так радуется, недовольно пробурчал я, начиная вытягивать энергию жизни из вошедших мужчин, стараясь как можно быстрее ослабить их. Отсидеться вряд ли удастся, даже несмотря на мое отсутствующее желание находиться в стычке на стороне носорогов. Но почему-то мне казалось, что бездействие приведет для нас к более нежелательным последствиям. А, ничего особенного, отмахнулся Андрей, продолжая ковыряться в салате, но судя по тому, как напряглось его тело, походившее сейчас на пружину, это была видимость расслабленности. В смысле, повернулся я к нему, не прекращая генерировать энергию, которая не оседала на пальцах и не копилась в артефактах, а впитывалась в тело, переплетаясь с собственной магией жизни. Это не было похоже на распирающее чувство, готовое привести к взрыву, как случалось в предыдущие разы. Не соприкасаясь с потоками огня, внешняя энергия, будто делала меня сильнее, улучшая собственную магию жизни. Мое влияние коснулось только пятерых, которые уже еле стояли на ногах, но сжав губы усиленно делали вид, что ничего не происходит. Остальных же, включая главного, окружало какое-то подобие барьера, через который не проходили потоки энергии, покидая тело тут же возвращаясь обратно.